Уилл. Она слаба, как котенок. Смех, да и только. Впрочем, пора покончить с этим. Дальше тянуть нет смысла. Быстро подхожу к ней, обхватываю руками ее хорошенькую маленькую шейку и сжимаю. Приток воздуха в легкие прекращается. Наблюдаю за нарастанием паники. Сначала паника возникает в ее округлившихся от страха глазах. Руки Сэйди впиваются в мои ладони, царапают своими маленькими кошачьими коготками, пытаясь заставить разжать хватку. Это не займет много времени. Секунд через 10 она потеряет сознание. Сэйди не может закричать, ее горло сдавлено. На кухне полная тишина, не считая нескольких тихих вздохов. Впрочем, Сэйди никогда не была болтлива. Задушить кого-то голыми руками — довольно интимный процесс. Он сильно отличается от других способов убийства. Вы должны находиться в непосредственном контакте с жертвой. Приходится действовать руками. Это вам не выстрелил из пистолета и забыл. Здесь нужно хорошенько потрудиться. Зато потом возникает чувство гордости, удовлетворения результатом. Это как покрасить дом, построить сарай или наколоть дров. Преимущество удушения в том, что потом не нужно убирать беспорядок. Не могу выразить словами, как мне жаль, что все так заканчивается. Говорю я Сэйди. Ее руки и ноги дергаются, жалкие попытки сопротивляться. Она быстро теряет силы, глаза закатываются, удары слабеют. Она пытается выцарапать мне глаза кончиками пальцев, но ее движения вялые и медленные. Я просто отстраняюсь, а она напрасно тратит силы. Ее кожа приобретает приятный синеватый оттенок. Я сжимаю ее сильнее. Ты слишком умна, Сэйди, себе во вред. Если бы ты ничего не разворошила, то все не закончилось бы вот так. Но нельзя допустить, чтобы ты рассказала другим обо всем, что я сделал. Уверен, ты поймешь меня. А раз ты не можешь держать рот на замке, придется заткнуть тебя навсегда.